Глава 8. Магический дар? Этого мне еще не хватало. Я в полной растерянности. Столько событий в один день. Как же много, я еще не знаю о Катрионе Макхью. Малейший промах может привести к непоправимым последствиям. Я затравленно оглядываюсь. Хоть бы кто помог. Но кроме Молли неоткуда ждать спасения. Встречаюсь со смущенным взглядом доктора. Почему он отводит взгляд? Из роя мыслей приобретает конкретные очертания только одна. Он пользуется слухами, но наверняка не знает, есть у меня магия или нет. Я выдыхаю с облегчением. Догадываться не равно знать, а значит, с его стороны не следует опасаться разоблачения. «Очень слабый дар, такой, что можно считать, что почти нет», поспешно отвечает за меня Молли, чем ставит меня в тупик. «Значит, дар все-таки есть. Хозяйка не пользовалась никогда им». Молли выглядит взволнованной, и ее беспокойство передается и мне. «Вы лучше бы осмотрели голову леди Катрионы», — говорит она доктору. «Хозяйка ушиблась головой и потеряла сознание. Я нашла ее бездыханное тело и еле привела в чувство». «Вы позволите, леди Макхью?» — задает он риторический вопрос, притрагиваясь к моей голове. Ловкими пальцами он ощупывает голову, обнаружив шишку размером с перепелиное яйцо. Прикладывает примочку. Похоже, у доктора на все болезни один рецепт – примочки. Надеюсь, что он хотя бы роды не лечит примочками. Теперь понятно, зачем ему нужен магический дар Катрионы. У самого нет ни дара, ни призвания лечить людей. У леди Макхью, тело которое я вероломно захватила, хоть слабый дар, но все же есть. Вот только не пойму, радоваться мне или огорчаться. В прошлой жизни я даже битву экстрасенсов никогда не смотрела. Я отношусь к той категории людей, которые хранят веру в Бога где-то глубоко в душе. Но и от всяческой чертовщины предпочитают держаться подальше. А магия разве не от лукавого? Если доктор свободно говорит о магии, то, возможно, она здесь не запрещена. А вдруг этой религии, в уважении к которой я выросла, здесь тоже нет? А может быть, я попала в сказку? Где еще есть замки, телеги и вера в драконов? Это бы решило множество моих вопросов. Голова идет кругом. Шишка на голове, которую я окрестила перепелиным яйцом, начинает пульсировать жуткой болью. Я впервые с момента переноса в этот мир ощутила боль в голове. Возможно, у меня сотрясение, а я еще придумала решать философские вопросы. Вот только любопытство показывает свой лисий носик. Узнать бы еще, какая магия мне доступна. «Молли, что, правда я владею магией?» Спрашиваю я шепотом у служанки. Она лишь кивает в ответ. Я, повинуясь бессознательному импульсу, решительно направляюсь к красавчику Милорду. «Безумству храбрых поем мы песню, и я храбрая до отчаяния». «Леди Катриона, вы что творите?» Взрывается негодованием Молли. Ее кудряшки, выбившиеся из-под чепчика, подрагивают в такт словам. «Доктор, это все ваши бредни. У клана Макхью осталась только Миледи, а вы ее хотите погубить». Ее аж трясет, как она взвинчена. Полная грудь вздымается под легкой пелеринкой. Шумное дыхание и сквозняки развивают легкую накидку, оставляя на обозрение выдающиеся достоинства ее фигуры. Доктор шумно сглатывает. «Вы слышите меня?» Молли повышает голос на доктора, уперев руки в бока. Ее глаза метают молнии, а доктор не отрывает от нее взгляда. «Доктор?» «А что?» Приходит он в себя, отрываясь от разглядывания прелести служанки. «Я повторяю, что я не дам вам убить хозяйку магией», — грозно говорит она. «Но милорд тогда, вероятнее всего, умрет», — беспомощный перед напором Молли говорит доктор. «Если выбирать, то пусть лучше умрет незнакомец, чем леди Катриона», — резко отвечает Молли. Она непреклонна в своем желании сохранить для клана госпожу. Судя по ее реакции, знает она о магии хозяйки гораздо больше, чем говорит доктору. «Тогда я снимаю с себя всякую ответственность», — поднимаясь, произносит доктор с негодованием. «Я удаляюсь. Если милорду станет хуже, посылайте за мной. Для него важнее всего жизнь пациента. А я не его пациент, а значит, либо помогаю, либо не представляю для него интереса». «Господин Вейн», — повторяю я за Молли его фамилию, — «вам нет нужды уезжать. Я распоряжусь, чтобы вам выделили лучшую гостевую комнату». Он важно кивает и выходит вслед за Молли. Я же обтираю лицо, шею, грудь милорда, оставленным доктором раствором. Райтон не реагирует. Я, испугавшись, что он покинул этот мир, прикладываю ушко к его груди. Еле-еле улавливаю стук его сердца, которое бьется с частотой на счет 3. Я словно прилипаю к нему. Хочу подняться, но какая-то неведомая мне сила удерживает меня на милорде. Не могу сказать, что мне это неприятно, но все же хотелось бы обниматься не с бесчувственным больным, а с живым милордом Арганте. От него начинает исходить тепло. Меня словно вместе с ним погружают в кокон. Исчезает комната, затем замок и весь мир. Я кружусь в его объятиях где-то в невесомости. Легкость, с которой начиналось наше погружение, уходит, и на тело наваливается свинцовая тяжесть. Я уже не могу парить, я падаю в темноту. Еще немного и разобьюсь о скалы драконьего перевала. Милорда нигде нет. На каком кругу кружения нас разлучили? Меня принимает в свои сладкие объятия тьма. Нет ничего, ни горя, ни разочарования. Только покой и тишина. Я не чувствую тела, не ощущаю ударов сердца, не слышу желаний души. Я растворилась во тьме, и мне так хорошо, что я не хочу возвращаться.